«Мой человек утверждает, что он сама невинность», — сказал Ранд по-французски. «Что ты скажешь на это, девушка?» «Он такой же невинный, как свинья во время течки», — возмутилась Бонни, «и хитрее, чем исцелитель святого Луи». Весь сияя от удовольствия, Джек принялся осторожно разматывать веревку на ее руках. «Вот так, дорогая», — приговаривал он. «Честное слово, я только пытался развлечь тебя игрой в лестницу Иакова». Джек засунул шнур в карман и поднял свою покалеченную правую руку. «Увы, в этом у меня еще нет достаточной сноровки». Бонни отвела взгляд от его кисти, на которой вместо трех пальцев были обрубки, и колко заметила. «Для такого жалкого калеки, как ты, следует найти более подходящее занятие». Ранд насторожился. Джек никогда не давал спуску своим обидчикам. Но, судя по всему, пленительная фигурка девушки, ее сладкий голосок, казалось, больше забавляли его, чем обижали. «Я очень искусен в других делах», — на ломаном французском невозмутимо ответил он. «Далеко не одна удовлетворенная женщина опробовала мой инструмент любви», — и взмахнул рукой. Бонни покраснела до корней мягких каштановых волос. «Тебя поджарят в аду, Джек Кейт!» Он игриво ущипнул ее за мягкое место. «Я бы предпочел гореть вместе с тобой на земле». Ранд слегка кивнул служанке. «Если тебе нужно к своей госпоже...» Бонни поспешно удалилась, все еще краснее от смущения. Ранд вместе с Джеком направились в зал. «Я хочу, чтобы ты поехал в Руан», — озабоченно сказал Ранд. «Сейчас, мой господин?» «Да, прямо сегодня. Нам нужно наблюдать за Жерве Мандрагоном. Маловероятно, что он уговорит дофина Луи двинуться на Буалонг, но если все-таки это ему удастся, я буду знать». Джек удрученно вздохнул. «Почему я, мой господин? Я только...» Он с тоской оглянулся на темный коридорчик. «Я только начал привыкать к нашему новому дому. Мне нужен человек, которому я могу доверять, который понимает французский». Хитро сверкнув глазами, Джек поднял правую руку. «Но я меченый, мой господин. Это слишком заметно». Ранд снисходительно усмехнулся. «Да, правда». «Пьер Атвуд!» — радостно вскричал Джек, хлопнув себя поляшком. «Он тоже говорит по-французски и почти без акцента. Его мать была, кажется, фламандкой. Пьер справится, мой господин. Кроме того, ему не терпится проявить себя после того, как его так нелепо ранил этот азиат». Ранд от души рассмеялся. «Почему мне так трудно тебе отказать, Джек Кейт? Ладно, пусть будет Пьер Атвуд. А ты можешь остаться и попытаться соблазнить эту острую на язык девушку своим знаменитым инструментом любви». Ляне хотелось сегодня подольше остаться в постели. Она чувствовала себя усталой, разбитой. Ее немного тошнило. Был прерван самый сладкий сон, и организм Лианы протестовал против этого. Но она не могла допустить, чтобы Ранд считал ее ленивой и беззаботной, поэтому поднялась сразу же после того, как он ушел. Бонни, как всегда, поблизости не оказалась. Лианна сама оделась в легкое платье и причесала спутавшиеся за ночь волосы. Уже подходя к двери, она покачнулась и чуть не упала. Боже, сегодня ли она чувствовала себя хуже, чем обычно? Скорее всего, в этом виноват Ранд. В отличие от других людей, ему, казалось, совершенно не требовался отдых.